Глава 20. Следующий день принес страшную весть. Я сидел на кухне и обедал. Зазвонил телефон. Я вышел в холл и поднял трубку. Это был Боруздин. — Вроде нашли, — проговорил он. — Сообщи Катерине и собирайтесь. Я сейчас за вами заскочу. Нужно ехать. — Куда? — глухо спросил я. — На опознание! — рявкнул мой шеф. В моем животе мгновенно разлилось что-то едкое и леденящее. — Геннадий Матвеевич умер? — Он убит. В моих висках со звоном застучала кровь. В глазах потемнело. Послышались короткие гудки. Я положил трубку и замер, будучи не в силах сделать хоть какое-то движение. «Убит! Убит! Убит!» — эхом зазвучали в моих ушах слова Боруздина. «Как же это так?» Немного опомнившись, я заглянул в спальню. Катерина стояла возле раскрытого окна и нервно затягивалась сигаретой. Мою информацию она восприняла спокойно. Ее тело даже не вздрогнуло. За ширмой белесого дыма, сквозь которую ее лицо представлялось сплошным расплывчатым пятном, не проявилось даже малой толики эмоций. — Роман Олегович просил собраться, — добавил я. — Он сказал, что скоро заедет, чтобы забрать нас на опознание. Катерина продолжала сохранять каменную неподвижность. Она лишь слегка кивнула в ответ и снова повернулась к окну. Я вышел. Однако ведет она себя как-то странно, — подумалось мне, — как будто ей уже известно о смерти мужа. Или она просто так умеет владеть собой? Поднявшись на второй этаж, я покосился на дверь детской. Радику тоже надо как-то сообщить. Но, немного поразмыслив, я решил пока этого не делать. А вдруг в морге окажется вовсе не Карпачев, а просто очень похожий на него человек? Может же такое быть? С дурными новостями лучше не торопиться. Смерть не сильно изменила облик Карпачева. При первом взгляде мне показалось, что он просто крепко спит. И только когда санитар приподнял простыню, и я увидел на бледном, обескровленном, бездыханном теле известного актера уродливый порез, именуемый на судебно-медицинском языке глубокой ножевой раной, до меня со всей очевидностью дошло, что его безвозвратно покинула жизнь. Всю обратную дорогу мы с Катериной и Боруздиным хранили тягостное молчание. Подобные миссии к разговорам не побуждают. Все наше общение свелось к одному единственному вопросу-ответу. «А где его нашли?» — спросил я. — Рядом с оврагом, — ответил Боруздин, — в канализационном люке. Его слова заставили меня похолодеть. Сидевшая на заднем сиденье Катерина вздохнула и нервно повернулась к окну. Когда мы приехали домой, я собрался с духом и подошел к комнате Радика. Дверь оказалась не заперта. Мальчик лежал на кровати и смотрел телевизор. Его лицо было страшно напряжено и имело какой-то пепельно-серый оттенок. Вслушавшись в то, что доносилось из динамика, я понял, что сообщать ребенку мне уже ничего не придется. Он уже все знал. Экспертиза установила, что смерть Геннадия Карпачева имела насильственный характер. Прокуратурой возбуждено уголовное дело по статье убийства. От дальнейших комментариев следственные органы пока воздерживаются. Радик повернул голову. Увидев меня, он вздрогнул, резко соскочил с кровати и схватил стоявшую на стуле тарелку с остатками какой-то еды. «Пошел вон!» В его взгляде было столько лютой ненависти, что я невольно отпрянул и едва успел закрыть дверь, прежде чем тарелка угодила мне в голову. Послышался звон разбитого фарфора, щелкнул замок. Мне было обидно до глубины души. Я не считал, что заслужил такого к себе отношения. Я старательно пытался оправдать мальчика, отнеся его выходку на чудовищный стресс, который ему, безусловно, пришлось пережить. Но его враждебность, тем не менее, оставила на моем сердце чувствительный шрам. Глубокой ночью мое внимание привлекли какие-то странные шаги. Они доносились из коридора. Шаги были тяжелые, неторопливые, шаркающие. Их звук медленно приближался. Мне тут же вспомнился вчерашний кошмар Катерины. Я нервно сглотнул слюну и приподнялся на кровати. Шаги становились все ближе и ближе. Когда они поравнялись с моей комнатой, в щелях проема мелькнул тусклый свет. Меня пробрал мороз. Во рту пересохло. Шаги стали отдаляться и вскоре стихли. Я перевел дух. Переборов овладевший мною страх, я поднялся с кровати и выглянул из комнаты. В коридоре было темно. Он казался пустым. Я замер и прислушался. Стояла мертвая тишина. Вдруг справа что-то блеснуло. Я резко повернул голову. Перед моими глазами мелькнуло лицо Карпычева. Оно было огромных размеров. Его окружала какая-то бледная полупрозрачная дымка. Через секунду оно исчезло. Мои ноги приросли к полу. Сказать, что я испугался, это не сказать ничего. Моя душа буквально ушла в пятки. Я словно окаменел от ужаса и, как зачарованный, продолжал смотреть в ту точку, где проявилось видение, но оно больше не возвращалось. В мои ноздри ударил слабый запах гари. Призрак.